«Спасибо, Настя», – кивнул Николай, глядя на девушку с некоторым удивлением. После столь серьезного ранения ее обычная энергичность казалась странной. «Не думаю, что нам удастся передать письмо графу, но оно может пригодиться». «Верно. А вот это». Сыщица отделила от пачки белый конверт без всяких надписей и печатей, положила его на стол перед собой. «Это не тебе, это я Саше отдам. Тут наш шеф армейской контрразведки расщедрился и дал контакты пары своих осведомителей в поселениях на Ташкентском тракте. Надо будет, Саша тебе расскажет детали. Ты ее еще раз проинструктируешь». «Конечно. Я сказала ей зайти перед сном. И вообще я сегодня у нее на квартире ночую, диван пока не готов, домой не могу. Будет за мной ухаживать. Кстати». Девушка вдруг щелкнула пальцами. «Смотри». Наклонившись, она подхватила и с гордым видом показала капитану толстую белую трость. Та, оказывается, все это время была прислонена к ножке кресла. Выглядела трость очень просто, аккуратно вырезанная палка с круглым стальным набалдашником и металлическим же наконечником. Никаких узоров или хотя бы лака, зато надежно и удобно. Вполне в стиле госпожи сыскного агента. А будет время, закажу хорошую, в черной лакировке и с какой-нибудь красивой чеканкой по набалдашнику, заявила Настя с чрезвычайно довольным видом. «Насть», — Дронов вздохнул, — «а без трости ты сейчас ходить можешь, честно». Сыщица согнала с лица улыбку и поморщилась, бросив трость на стол, облокотилась о его край. «Нет, только если за стеночку держаться. Тебе врать не буду, сейчас даже сидеть очень трудно. От постоянной боли тошнит, ем через силу. Но не забивай голову, со мной подобное уже пару раз бывало. Жива, как видишь, и работаю. О себе лучше думай, а еще лучше, о Саше. Чтобы с ней такого же не случилось. Вы же отправляетесь утром». «Да, до рассвета. Собираемся у главных ворот. Горшков обещал проводить немного. А я вот не смогу». Настя виновато опустила взгляд и постучала ногтем по столешнице. «Прощаемся сейчас, значит. Что ж, ну-ка, подойди ближе». Она неожиданно вскинула голову и улыбнулась уголками губ. Линзы очков отражали золотистый химический свет, и Дронов не видел ее глаз. «Хм». Капитан удивленно вскинул брови, но послушался, встал, обошел стол и склонился к девушке. «Ухо для сообщения секрета подставить». Вместо ответа Настя вдруг, охнув от боли в ноге, резко поднялась из кресла, обхватила Николая руками за шею и, без всяких изысков, поцеловала в губы. Не ожидавший такого драгунский офицер почти машинально ответил на поцелуй, привлек было девушку к себе, но тут же ощутил, как ему в грудь упирается узкая Настина ладошка, и отступил, приводя мысли в порядок. Сыщица же плюхнулась обратно на мягкое сиденье и широко улыбнулась своей обычной злодейской ухмылкой, заставив Дронова невольно сделать еще шаг назад. Пару раз глубоко вздохнув, пояснила, не переставая улыбаться: «Можешь считать это авансом. Для скрепления нашего долговременного и постоянного сотрудничества кормить тебя ужинами считаю уже недостаточным. Вернешься живым и привезешь Сашу невредимой, поговорим о дальнейшем. Хороший стимул вернуться, а?» — подмигнула девушка. «Только поэтому. Ну, еще ты мне нравишься». Настя с невинным видом всплеснула руками. «Кому другому на твоем месте предложила бы 4 свежих рецепта яичницы и сдобрила бы новым сортом пельменей каждый вечер на протяжении месяца? А тебе, вот так, доволен». «Полегчало», — признался Николай, улыбаясь в ответ как дурак. «Потому что ты мне, черт, да у тебя кровь». Правая штанина серых брюк девушки и в самом деле стремительно пропитывалась темной влагой на бедре. Это было заметно даже в неверном свете единственной лампы. «Да, переборщила», — грустно признала сыщица, откидываясь на спинку. Теперь офицер заметил и капельки пота на ее лице, явно вызванные не поцелуем. «Рана открылась, видимо. Но ты же мог увернуться, и вышло бы глупо». Она болезненно кашлянула в кулак. «Ладно, сейчас Саша придет, заново бинт наложим. Давай лучше я». Дронов подался вперед. «А ты иди». В голосе Насти звякнули стальные капральские нотки. Она села прямо, тяжело опираясь на подлокотники. «Выспись перед отбытием. В следующий раз, даст Бог, увидишь меня через месяц, здоровую. Главное, чтобы вы все вернулись живыми и с успехом, а уж я-то поправлюсь». Николай беседовал с часовым, стоя у караулки, когда на ведущей к воротам улице показалась запыхавшаяся стажерка. Придерживая шляпку и ремень сумки, она подбежала к отряду и попыталась что-то сказать Дронову, однако не смогла, задохнувшись. «Сперва переведи дух», — посоветовал капитан, отметив, что кобуру с револьвером Настина ученица все же перевесила на пояс. «Угу». Саша с минуту тяжело дышала, глядя на мужчину снизу вверх большими, широко распахнутыми глазами, потом сглотнула и выдавила. «П-пр, простите, пожалуйста, за опоздание. А ты разве опоздала?» Искренне удивился Дронов. «Да, вы назначали на 4:30 утра, а сейчас уже 4:35. А, капитан откашлялся, прикрыв рот ладонью. «Ну, ничего страшного, почти успела. Я провожала Анастасию Егоровну до кабинета, потому задержалась», — продолжила будущая сыщица. «Она очень плохо себя чувствует, хоть и прикидывается. Не знаю даже, боязно ее одну оставлять. Я попросил ребят из своей роты приглядывать за ней по возможности», — успокоил Дронов маленькую стажерку. «Поручик Горшков, мой зам, Настю с прошлого ее приезда знает и в обиду не даст. А ты взрослеешь, уже наставницу опекать собралась, а я, Саша стиснула перекинутый через плечо ремень сумки обеими ладонями. «Но это же правильно, заботиться о раненом товарище, даже если он старше и опытней. Конечно». Последние слова были произнесены с таким жаром, что офицер не сдержал улыбки. Было в этой крошечной сероглазой девушке что-то необычайно светлое и теплое, будто пришедшее из детских сказок, и абсолютно не вяжущееся с ее местом службы. Желание погладить стажерку по голове и сказать что-нибудь доброе становилось практически непреодолимым, только едва ли ей самой это понравилось бы. «КХМ, ладно, в любом случае нам пора отправляться». Дронов прочистил горло и кивком указал на невысокую гнедую кобылку, которая переминалась с ноги на ногу у караульной коновязи. «Вот твоя новая лошадь. Ее зовут Акбулут, то есть Белое Облако. Хотя она, как видишь, совсем не белая, зато должна прийтись тебе в пору. Заводной мы добыть не смогли. Может, купим по дороге. В крайнем случае, кто-нибудь возьмет тебя в седло, весишь ты немного. Теперь можешь устраиваться, мы подождем. Левую сумку только не трогай, там палатка и запасная одежда для тебя». Пока стажерка перекладывала свой походный скарб в седельные сумы, Николай познакомил ее со спутниками, лысоватым горбоносым унтером Черневым и двумя ефрейторами. Младший из них, черноволосый и темноглазый уралец Саночкин, изрядно смахивал на татарина, старший же, ускалицый москвич Сергеев, выглядел меланхоличным и задумчивым. «Очень приятно». Взобравшаяся в седло девушка наградила солдат улыбкой. «А я Александра Александровна. Можно просто Александра. Я уже и забыл, что у нее есть отчество», — мысленно усмехнулся Дронов, давая команду на выдвижение. А узнать фамилию так и не удосужился. Надо бы исправить. Немногочисленный пока отряд проехал через единственные ворота пешпека и миновал ров. Конские копыта застучали по Ташкентскому тракту. Впереди было 600 верст и не меньше 2 недель пути. Поначалу ехали молча. На разговоры не тянуло, мужчины зевали, Саша клевала носом, а на рассвете и вовсе задремала, склонившись к конской гриве. Будить ее не стали, Джантый подъехал ближе, взял лошадь девушки под уздцы и повел. Пригревшаяся в солнечных лучах стажерка проспала до самого дневного привала, кутаясь в короткий легкий плащ, который носила поверх серого замшевого костюма. Лишь часам к 10, после отдыха, завтрака и кружки кофе, она немного ожила и разговорилась. Оказалось, что ученицу Насти интересует план путешествия. «Если говорить о ближних целях, мы должны встретиться с казачьим отрядом, который будет нас сопровождать», — ответил Дронов, искоса поглядывая на девушку. Та старалась держаться с ним стремя в стремя. «Они движутся нам навстречу от приграничного поселка. Кстати, а вот почему вы не взяли в эскорт кого-нибудь из соплеменников Джантая? Я вижу, вы ему доверяете, и драться киргизы умеют. Я бы и не против, конечно. Но учитывая, что северные племена киргизов прямо поддержали Россию во время войны с хаканцами», — капитан хмыкнул. «Появление вооруженного отряда северян на землях Хаканда нынче само по себе тянет на провокацию. Боюсь, меня не поймут в канцелярии генерал-губернатора». «Понятно», — протянула стажерка, хмурясь и потирая подбородок. «Мне следовало об этом подумать». «Не расстраивайся. Тут необходимо разбираться в местных реалиях и хорошо знать обстановку. Ты еще научишься. Если бы на это было время, Девушка со вздохом понурила голову. «Мне нужно учиться прямо сейчас, иначе я не смогу вести расследование. Нужно понимать, что, как и почему происходит вокруг. Узнавать нюансы, детали, особенности. Я к твоим услугам», — изобразил Николай шутливый поклон, не отпуская поводьев. «Можешь и остальных пытать о чем хочешь, особенно Джанте. Я ведь еще в первую встречу обещал, помнишь, тогда». Саша поправила сбившуюся шляпку и глянула на него чуть веселей. «Расскажите что-нибудь, в общих чертах, а я уж подумаю, какие вопросы задать. Хм, так и быть». Капитан откинулся в седле, повел плечами. «Начну издалека. Что тут было до нашей эры, полагаю, тебе не интересно. Веки во втором в эти места, которые мы зовем Средней Азией, вторглись войска Китая, тогда еще китайцы не были такими домоседами. Они изрядно повоевали с местными кочевниками и государством Давань в Ферганской долине, на месте которого сейчас собственно город Хаканг и стоит. Веку к VI китайцы победили окончательно, понастроили всюду своих крепости и посадили наместников. Завели торговлю, собирали налоги. Смотри». Офицер сунул руку в нагрудный карман и вытащил оттуда бурый металлический кругляш с ноготь величиной, украшенный квадратным отверстием в центре. «Что это?» Саша подъехала ближе и наклонилась, чтобы рассмотреть предмет. «Старинная китайская монета», — протянул ее девушке Дронов. «Держи, дарю. У меня еще есть. Ой, спасибо». Стажерка подставила ладонь и принялась рассматривать подарок. «Интересно, современные почти такие же. Ну это же китайцы. Без нужды они ничего не меняют», — усмехнулся Николай, застегивая карман. «Так вот, эти монетки здесь до сих пор в земле сотнями находят, особенно возле развалин китайских фортеций. Даже местные правители, говорят, чеканили свои деньги по китайскому образцу, только у их монет дырочки круглые, высверленные, для квадратных технология сложная нужна. И откуда вы все это знаете? У нас в гарнизонной библиотеке есть сборник с выдержками из китайских летописей и комментариями ориенталистов, очень интересный. Профессор Бармин из географического общества составлял, кажется. Вернемся, почитаешь, а пока, слушай». «Ага». Маленькая стажерка кивнула и спрятала монету. Похоже, выбрав верный тон, офицер сумел ее увлечь. Примерно с 9 века сюда начали проникать эмиссары арабского халифата, распространяя ислам и налаживая контакты с местными владыками в обход китайских наместников, продолжил он. Особенно удачно дела у них пошли с оседлым населением, потому что кочевники плохо воспринимали религию пророка. Переходили-то в нее легко, а вот чтобы заповеди соблюдать. В общем, кончилось все военной экспедицией халифата в Центральную Азию. Китайцы выступили навстречу, но армия у них была пешая, конницу предоставили местные вожди. Понимаешь, чем кончилось генеральное сражение? Саша сдвинула светлые брови, потерла лоб и предположила. Местная конница ударила по китайцам, верно, прямо в тыл, и сделала это в самый разгар сражения. Войска Поднебесной империи бежали. Одновременно по всему региону вспыхнули восстания, инспирированные арабами. Похоже, будущая сотрудница третьего отделения вошла во вкус. Скорее всего, по крайней мере, китайцы в этом и по сей день не сомневаются. В любом случае итогом стало то, что очень быстро в регионе не осталось ни одного китайского чиновника или солдата. Однако ушли и арабы, их войско в битве сильно потрепали, а здешние властители клялись в верности великому халифу. Капитан качнул головой. Только вассальной присяги никто из них не принес. А потом у халифата начались внутренние проблемы, войны с Аксумом, период нестабильности. Так и вышло, что эти места формально числись в подчинении халифа, сотни лет по сути жили своей жизнью, весьма бурной, надо сказать. Хроник здешних государств и династий, как я понимаю, не вели даже китайские летописцы, столько их сменилось. Но сейчас мы имеем три страны: Хаканское ханство, Хивинское ханство и Бухарский эмират. Они очень друг друга любят и воюют регулярно. А Ташкент, в который мы едем, часть Хаканда, уточнила стажерка. Угу. С некоторых пор. Когда-то это был вольный город, обладавший солидной армией. Он даже чуть не завоевал столицу Хаканда, но проиграл войну и уже около века переходит из рук в руки. Соревнуются между собой хаканский хан и бухарский эмир, но и сами ташкентцы не прочь, если что, вспомнить былое и возродить свой городской совет. Видишь ли, Ташкент, крупнейший торговый центр и единственный воздушный порт на тысячи километров вокруг. Туда приходят грузовые дирижабли не только из России, но и из Индии, Афганистана, Малой Азии, то есть из владений Англии и халифата. Совершенно верно. И это, Дронов, осекшись, уставился на девушку. Это важно, так, Анастасия Егоровна считает, что важно. Саша вновь потерла подбородок. Лицо ее сделалось серьезным, взгляд, сосредоточенным. И я с ней согласна. Об этом мы говорили сегодня ночью. Если нам сбросили верную информацию о доставке похищенного в Ташкент, можно сделать ряд выводов насчет похитителей. И насчет тех, кто эту информацию сбросил. Да и выбор-то невелик. Она задумчиво кивнула, вероятно, своим собственным мыслям. Едва ли тут замешаны французы или итальянцы. А кто? Размышляя вслух, крошечная сыщица-ученица до того стала похожа на свою наставницу, что Николай даже понизил голос, боясь спугнуть наваждение. Вероятнее всего, в деле замешаны англичане. Саша щелкнула пальцами, и этот жест тоже показался капитану знакомым. Дальше, по убыванию вероятности, арабы и китайцы. К Китаю ближе, но и политика у Поднебесной пассивнее. К тому же им нет нужды вести пленников в порт. Если только они не пытаются отвлечь нас ложной версией. Но Анастасия Егоровна учла подобную возможность и будет ее проверять, пока мы едем в Ташкент. Настя считала, что вокруг этой истории действуют как минимум две силы помимо нас, припомнил Дронов, и предполагала, что одна из них – китайская разведка. Да, конечно. Девушка легонько похлопала свою кобылу по шее и, не глядя на Николая, медленно произнесла: «Пожалуй, мне нужно еще поразмыслить». Она замолчала, отсутствующим взглядом уставившись в гриву лошади. Дронов тихонько отъехал в сторону, думая о том, что его выводы насчет Саши были определенно преждевременными. Она, без всяких сомнений, умела мыслить как сыщик, обладала немалой смелостью и быстро училась новому, а легкий, располагающий характер лишь играл на руку в ее будущей работе. Той же Насте было куда сложнее вызвать к себе симпатию и доверие. Во второй половине дня вновь остановились передохнуть и заодно отобедать. Понаблюдав, как явно не привыкшая к долгим конным поездкам Александра морщится и растирает бедра, Дронов предложил ей немного размяться, пока варится каша. «И заодно попрактикуемся», — добавил он. «В чем?» — приподняла бровь девушка. «Например, в фехтовании. Отлично помогает разогреть все группы мышц, и ноги в том числе. Ты же умеешь фехтовать». Капитан наклонил голову к плечу, казалось, он ждет отрицательного ответа. «Да, но...» «Вот и отлично, Саночкин, одолжи свой палаш». Подбежавший ефрейтор протянул командиру клинок, но тот кивком указал на Сашу. На самом деле, конечно, он просто решил воспользоваться возможностью своими глазами увидеть навыки стажерки, пока вокруг все тихо и для этого есть время. Настя как-то признавалась, что плохо фехтует и посредственно владеет винтовкой. Справедливо ли это для ее ученицы? Ну что, Александра приняла палаш, сделала пару робких пробных взмахов и встала в позицию. Острие, направленное Дронову в грудь, чуть заметно подрагивало, не от страха, разумеется. Просто рассчитанный на мужскую руку клинок для крохотной Саши был очень тяжел. Начнем. Капитан обнажил свое оружие. Только смотри, не увлекайся, а то и вправду заденешь меня. В том, что свою руку он сдержит, Дронов не сомневался. Более того, он и не думал фехтовать в полную силу, намереваясь специально замедлять свои движения. «Постараюсь», — не слишком уверенно ответила стажерка, переходя в защитную стойку. Следующие несколько минут они осторожно обменивались ударами под ободряющие возгласы единственного зрителя, все того же ефрейтора Саночкина. Капитан отметил, что болеет он за Сашу, что, впрочем, было неудивительно. «Простите». В какой-то момент девушка внезапно отступила и, тяжело дыша, подняла палаш острием вверх. «Все». «В смысле?» Николай, только начавший разогреваться, остановился. «Я, больше не могу». Все еще пытаясь отдышаться, Саша сглотнула. Рука устала. «Простите». «Да ничего, все хорошо», протянул капитан, пряча собственный клинок в ножны. «На самом деле, пожалуй, ему следовало бы сказать все плохо. Понятно, что из-за тяжести палаша тоненькая, хрупкая девушка орудовала им с трудом, неуклюже. Но и будь у нее легкий клинок вроде шпаги или рапиры, едва ли она показала бы себя лучше, чувствовались недостатки обучения. Простые выпады, примитивные финты, разве что блоки и контратаки удавались ей чуть лучше. «Я знаю, что у меня не получается», — стажерка словно прочла мысли Дронова. Впрочем, вероятно, они просто отразились на его лице. «Простите, но нас больше другим вещам учили. Например, настала очередь Николаю выгибать бровь. Ну?» Со смущенной улыбкой девушка подошла к нему, вытягивая из кобуры револьвер. «Вот», — она протянула оружие рукоятью вперед. «Возьмите и направьте на меня. Ты хоть пули-то вынула?» Взяв дорогую французскую игрушку, блестевшую хромом и украшенную костяными накладками, офицер проверил барабан. Заряды оказались на месте. «Нет, но не волнуйтесь. Просто прицельтесь в меня. И не напрягайте палец на спуске. Нет уж, прости». Дронов вытряс свинцовые подарки на ладони и спрятал в карман. «Вот теперь другое дело». Защелкнув пустой барабан, он вскинул руку, наводя ствол на юную сыщицу. Глядя на ее нежное, почти детское личико, обрамленное светлыми волосами, сквозь прорезь прицела, Николай почувствовал себя неуютно. Получилось, что целится он ей прямо в переносицу. «И долго держать?» – спросил он. «Нет», – ответила стажерка и качнулась влево. Что произошло в следующее мгновение, Дронов понять не успел. Он просто заметил, как маленькая стажерка молниеносно ушла в бок, потом почувствовал, как револьвер выворачивается из его ладони, защитной скобой выламывая указательный палец, охнул, разжимая руку. Еще через секунду они с девушкой отпрянули друг от друга, только вот Николай тер едва не сломанный палец, а Саша целилась в него из отобранного револьвера, держа его, правда, левой рукой и тяжело, порывисто дыша. Ефрейтор дважды хлопнул в ладоши, присоединившийся к нему унтер Черневой удивленно покачал головой. «Простите», в который раз за день повторила Настина ученица, убирая оружие обратно в кобуру. «Я вас не поранила, я ведь просила не напрягать палец». «Да к черту!» Николай тряхнул кистью, чувствуя, как боль проходит, широко улыбнулся. «Извини, не сдержался. Как ты это сделала? Один из простых приемов, обязательных к освоению». Саша, не послушав, подошла к капитану, взяла его руку двумя своими, принялась обеспокоенно рассматривать. «Действует по закону рычага. Приложите к пальцу холодное, а то опухнет». «Хорошо, хорошо». Дронов оглянулся на собравшихся зрителей, вновь посмотрел на девушку сверху вниз. «Знаешь, а ведь на привалах, пожалуй, будет теперь чем заняться. Я собирался тебя чуть поднатаскать в фехтовании, однако, похоже, учеба может быть обоюдной». С казаками они повстречались на закате, возле приметного ориентира, ржавого остова броневоза, брошенного на обочине из-за поломки в прошлогоднюю кампанию. Солнце било отряду в глаза, однако всадников они заметили издалека, благодаря длинным, покачивающимся на скаку пикам. Именно тонкие черточки кавалерийских пик первыми показались над жарким дорожным маревом, а затем стали видны и черные силуэты конников, двигавшихся вдоль обочины легкой рысью. «Надо же, когда говорили о дюжине, я думал, будет десяток или полтора, а их и в самом деле 12», — хмыкнул Дронов, давая коню шинкеля и жестом веля товарищам ждать на месте. Казачий отряд тоже остановился, вперед выехали двое. Один из них приветственно помахал рукой. «Рады вас видеть», — Николай ответил на приветствие, приближаясь. «Я капитан драгунской роты Дронов из Пешпекского гарнизона. Меня вам приказано встретить». «Так точно», — ответил чернобородый казак, сдерживая приплясывающего скакуна. Тот еще не успокоился после рыси. «Я старший урядник Невский Дмитрий Александрович, со мной помощник, приказный Евграфский, и еще 10 человек при пулемете». «Дмитрий Невский», — не удержался Николай. «Ага, не Александр Донской, но тоже неплохо», — осклабился казачий командир. Ухмылка у него получилась достаточно волчьей, Насте наверняка бы понравилось. Отец был шутник, почти как дед. «У вас хороший отряд, Дмитрий Александрович», — сменил тему Дронов, обводя взглядом казаков. Лукавить ему не пришлось, молодцы были как на подбор. Рослые, плечистые, в новеньких черных мундирах и низких попахах с алым верхом. При каждом помимо пики имелись шашка и карабин, а одна из трех вьючных лошадей была нагружена пулеметом системы Перепелкина и станком к нему. Кроме того, каждый казак вез у седла небольшой баллон со сжатым газом, который годился как для питания пулемета, Перепелки, так и для подзарядки ручного оружия. У нас в поселке парни отличные, хоть государю в парадный эскорт, с видимым удовольствием согласился урядник. Все же ведь новую границу сторожим, место беспокойное. Да вы и сами знаете. Ох, знаю. Капитан потер затылок, морщаясь от не самых приятных воспоминаний. Что ж, давайте теперь познакомим наших людей. А вас я представлю даме. Вы, кстати, сами откуда? Из первого военного отдела сибирского войска, как Читавская станица. Я там не служил, но бывал проездом. Дронов развернул коня к своим спутникам и показал Невскому, чтобы тот следовал за ним. Найдем о чем поговорить. Благо путь не близкий, времени вдосталь. Теперь низкое солнце било офицеру в спину, и он как на ладони видел своих терпеливо ждущих солдат, зевающего Джанте и привставшую в стременах маленькую Сашу. Путешествие начиналось по-настоящему, и Николай от всей души надеялся, что сумеет провести их всех от начала до самого конца живыми и невредимыми. Глава 6. Первые двое суток в дороге миновали незаметно, даже немного скучно. Все это время вдалеке на юге, по левую руку от тракта, тянулся бесконечный горный хребет. Призрачно-голубоватая днем и темная ночью, украшенная сияющими на солнце ледяными шапками, могучая гряда простиралась от горизонта до горизонта, из-за чего путникам казалось, будто они не движутся вдоль нее, а скачут на месте. Впечатление усиливала местность, одинаковые долинные луга, небольшие рощицы, похожие друг на друга узкие белопенные речки, то и дело пересекающие тракт. Конечно, это была не киргизская степь, в которой одинокий куст сойдет за ориентир военного значения, однако требовалась определенная сноровка, чтобы отличать одну речушку от другой, запоминать приметные снежные вершины и замечать, как меняется ломаная линия гор. Днем отряд капитана Дронова двигался вдоль торного пути, то встречая, то обгоняя торговые караваны. В случае с теми, что шли из Пешпека, приходилось сбавлять ход. Саша со стороны, не подъезжая вплотную, рассматривала повозки и людей. Николай беседовал с охраной, если та была набрана из местных кочевников. Оставался небольшой шанс настигнуть и перехватить похитителей прежде, чем они достигнут Ташкента, при условии, что злоумышленники действительно туда направляются. Увы, пока ничего подозрительного не попадалось. Впрочем, офицер и не рассчитывал особо на столь легкий успех. Утром третьего дня их ждала более интересная встреча. Путники увидели группку из десятков всадников, которая вереницей пересекала тракт поперек, от гор вглубь долины, что само по себе было удивительно. Возглавлял процессию молодой офицер с эполетами подпоручика, его сопровождающие были в основном казаками. Два отряда заметили друг друга, съехались ближе, обмениваясь приветствиями. Николай получше рассмотрел знаки различия на мундире молодого офицера, тот оказался военным инженером. Спешившись, он представился Дронову, глядя при этом мимо него, на Александру. Василий Иванович Вайсмейер, подпоручик инженерных войск, картограф. Выполняю поручение командования по составлению карты высот. Капитан назвался в ответ, коротко пояснил. Сопровождаю даму. Дело, достойное офицера. Фраза могла бы прозвучать как подколка, но парень улыбнулся широко и искренне, приложил ладони к груди. Я бы с радостью принял подобное поручение, но, увы, занят рутиной. Когда ветку железной дороги протянут до Пешпека, от него она дальше пойдет сюда. Сперва к пограничным станицам, а затем, быть может, в Хакант, для облегчения торговли. И давно ли вы в пути? Поинтересовалась Саша, кажется, она поняла, что изрядно обрадует юношу, просто к нему обратившись. И оказалась права, подпоручик просветлел лицом. Давно, прекрасная госпожа, но не беспокойтесь о нас. Места здесь не такие пустынные, как кажется, всегда найдешь, где провести ночь или купить провизии, стоит лишь проявить находчивость. К тому же мы путешествуем почти налегке, лишь немного оборудования, нужного для нашей миссии. Кхм-хм. Николай откашлялся, привлекая внимание распустившего хвост подпоручика. А вот скажите, вы за последние дни не видели вокруг тракта ничего подозрительного? Каких-нибудь отрядов, едущих, как и вы, не по дороге, или чего-нибудь в таком роде? Вы, думаю, понимаете, от чего меня это беспокоит? Прекрасно понимаю, господин капитан. Василий Иванович сурово сдвинул брови, кивнув. Но можете быть спокойны. В ближайших окрестностях, насколько я мог убедиться, тихо. казачьи патрули и отряды здешних племен поддерживают порядок и спокойствие, вот дальше уже может быть опасно, во владениях хана грабители и прочие лихие люди чувствуют себя вольготно. Ответ молодого офицера не то чтобы обрадовал Николая, однако виду мужчина не подал, лишь поблагодарил картографа и пожелал удачно выполнить задание. На том и распрощались. Тонкая цепочка всадников, ведомая подпоручиком, вскоре скрылась из глаз, продолжая свое странствие неторными тропами. Пару дней спустя, за завтраком, юная сыщица спросила у Дронова, далеко ли до границы российских владений, видимо, предостережение Вайсмейра не выходило у нее из головы. «Мы проехали ее вчера», — ответил Николай, дуя на ложку с горячей кашей. Ложка была большой и деревянной, металлических капитан не признавал, полагая, что они портят вкус еды и обжигают рот. «Вчера». Девушка удивленно вскинула брови. «Ага. Помнишь, мы перед закатом с казачьим разъездом повстречались. Я еще с ними говорил долго. Это был приграничный патруль. Сейчас мы в Хаканде. А где их пограничники?» «Хаканские. У ханства нет отдельных пограничных войск. Таможня должна быть в ближайшем укреплении, а с военными патрулями мы разминулись пока что. Они тут дурно налажены и интересуются преимущественно купцами. С нас-то лишней пошлины не сдерешь, это издалека видно». Николай ткнул ложкой в стажерку. «А ты ешь давай, не увиливай, чтобы всю плошку, до дна. Успеем еще наговориться, дорога дальняя». Саша со вздохом ковырнула кашу, готовивший завтрак казак, не скупясь, выделил ей двойную порцию, сдобренную кусочком солонины. Вообще добродушные станичники всерьез озаботились худобой миниатюрной сыщицы и постоянно пытались ее подкармливать, иногда прямо на марше подсовывая украдкой горбушки хлеба и сухарики. Сибирякам сама мысль о том, что девушка может весить меньше 40 килограммов, казалась дикой. Стажерка казачьи подарки принимала со смущением, краснея и благодаря, а потом прятала по карманам и втихаря раздавала драгунам. Кое-что, правда, оставляла и себе. Пару раз Дронов краем глаза наблюдал, как она грызет дареный сухарь, покачиваясь в седле. Вмешиваться он не пытался, героическим усилием воли сохраняя в такие моменты серьезный вид. После завтрака они так и не продолжили беседы, день выдался жарким, болтать попусту не хотелось. Когда стемнело, отряд стал лагерем в сотне метров от тракта, на берегу ручья. Николай доверил распределение часовых уряднику Невскому, а сам улегся пораньше, планируя встать до рассвета. Отчасти его план сбылся, когда капитан подскочил с постели, разбуженный хлопками выстрелов и конским ржанием, на небе еще горели звезды. Дзяньк. Между лежанками Дронова и Саши стоял пустой котелок. Прилетевшая из темноты пуля опрокинула его на бок, выбив искры. «Лежи и пригни голову». Не успев толком проснуться, офицер подхватил оружейный пояс и повернулся к девушке. Та тоже уже откинула одеяло и тянулась к кобуре. «На ноги не вставай». «Поняла». «Хорошо». Несмотря на растерянность в голосе, ученица Насти решительно кивнула и прижалась к земле. Вытянув из кобуры револьвер, щелкнула предохранителем. Дронов же, спешно застегивая пояс и забыв про сапоги, бросился туда, откуда доносился зычный голос Невского. Урядник, облаченный только в штаны, нижнюю рубашку и криво нахлобученную папаху, вовсю отдавал команды, размахивая шашкой. Рослого казака было отлично видно на фоне костра, пули свистели вокруг него, однако старший станичник их напрочь игнорировал, охваченный боевым азартом. «Дмитрий Александрович, доложите», — велел ему Николай, оказавшись рядом. «С двух сторон палят, господин капитан», — едва ли не радостно рапортовал Невский, кидая шашку в ножны и снимая с плеча карабин. «Подошли метров на полста», — их часовой заметил. «Вы бы пригнулись, и огонь надо залить. Да они стрелять не умеют, бесы криворукие», — ухмыльнулся казак. «До сих пор даже не поранили никого. Отобьемся». И в самом деле, несмотря на всю внезапность нападения, инициатива сходу оказалась в руках обороняющихся. Урядник с капитаном быстро навели порядок, и уже через минуту весь отряд дружно отстреливался, метя по мелькающим меж кустов и деревьев неясным силуэтом. Даже Александра, за которой Дронов не забывал приглядывать, перебралась поближе к офицерам, залегла рядом с ними и теперь выпускала во мрак заряд за зарядом, стиснув зубы, обхватив рукоять револьвера обеими ладонями. Притом, однако, аккуратно целиться и плавно жать на спуск она не забывала, Николай отметил это с таким удовлетворением, словно крошечная стажерка была его ученицей, а не Настиной. Все закончилось так же быстро, как и началось. Сражение длилось считанные минуты. Не сумев сойтись в рукопашную и угодив под плотный обстрел, нападающие начали отступать. Пальба становилась все реже, тише. В какой-то момент Дронов понял, что стреляют только его люди. «Прекратить огонь!» — рявкнул он во все горло, вскидывая над головой карабин. Лежащая около него Саша ойкнула и выронила револьверную пулю, которую пыталась забить в опустевший барабан. Казак Евграфский, занятый прилаживанием пулемета на станок, досадливо махнул рукой, помогавший ему товарищ в сердцах сплюнул. «Тьфу, чертячья сила! А ну-ка, до конца собирайте, не ленитесь!» — прикрикнул на них урядник. «Мало ли, что не пригодился! С сегодня чтоб на каждом ночлеге машинка собрана и развернута была, по всем правилам! Фух, все вроде бы!» — выдохнул Николай, поднимаясь на ноги. «Эй, все целы, раненых нет!» Солдаты ответили недружным хором, мол, живы-здоровы, ваша милость. Молодой казак показал капитану и соратникам простреленную на вылет шапку, демонстративно сунув палец в дырку от пули. Палец прошел свободно. Лошади все на месте. Спохватился приказный. Проверьте, кто же это был, как вы думаете? Маленькая стажерка тоже встала, убирая оружие в кобуру. Отряхнув колени, одернула рубашку и начала приводить в порядок растрепанные волосы. Теперь, когда угроза миновала и возбуждение схлынуло, в ней запоздало проснулись женские инстинкты. «Утром попробуем узнать», — ответил Дронов. «А ты ложись сон досматривать, еще часа два до зари, если не больше». «Да как же, уснуть-то?» — девушка сглотнула. «Легко», — заверил ее офицер. «Считай это тренировкой. Настоящий солдат должен уметь засыпать в любой обстановке, хоть под гром артиллерии, хоть после боя, главное — чтобы не на посту. Сыщик, думаю, тоже. Ну». Саша глубоко вздохнула, втянув воздух через нос. «Ладно, можно и я здесь лягу, поближе к костру. Это за подушку сойдет», — указала она взглядом на высокое драгунское седло, которое в бою использовала как укрытие и подпорку для стрельбы. «За одеялом только сбегаю, а матраса не надо». «Как хочешь», — улыбнулся Николай. Вместе с одеялом девушке ничего не стоило принести и подушку. Но, видимо, она решила отнестись к тренировке всерьез. «И не волнуйся, я буду рядом. Постерегу». Стеречь Сашин сон в одиночку капитану не пришлось. Собственно, кроме нее, никто и не лег. Весь остаток ночи драгуны и казаки провели в полной готовности, ожидая нового нападения, к счастью, так и не случившегося. Когда забрезжил рассвет, солдаты мрачно сидели по укрытиям с заряженными карабинами, и только хрупкая Настина ученица сладко сопела, завернувшись в одеяло с головой. Как и ожидал Дронов, заснула она легко, лишь положив голову на импровизированную подушку. С первыми лучами солнца капитан распорядился привести лагерь в порядок и обыскать окрестности. Поиском занялись бжанты и трое самых опытных казаков во главе с приказным. Им удалось отыскать множество следов, ведущих на юг, к горам. Видимо, получив отпор, нападающие отступили в рассыпную, унося раненых. Где-нибудь неподалеку их наверняка ждали товарищи с лошадьми. Кроме следов, проводник и солдаты обнаружили два мертвых тела. Беспокоиться о погибших ночные гости не стали, лишь обобрали их и прихватили оружие. Правда, в сапоге у одного джанты нашел дурно сделанный кустарный нож, неумело вырезанный из большого листа металла. «Этот не сразу умер», — кивнул на покойника киргиз, брезгливо отбрасывая трофей. «Рану в живот получил, мучился долго. Теплый еще. Сам потрогай». «Да я верю», — хмыкнул Дронов. «Ведь казалось же ночью, что стонет кто-то. Казаки все про нечисть шептались. А второй,